Да без проблем. Они могут гулять по травке сколько угодно. У тебя лишь небольшая часть от всего доступного пространства. Остальные шестеро, кстати, имеют только небольшие личные секторы в похожей по площади зоне. На петляющей между небольших холмов дороге показался стремительно приближающийся экипаж. Сюда бы еще птичек всяких, а то какой-то мертвый пейзаж получается. Биосфера пока еще в процессе роста, там не только птички будут. Через 3 дня будем запускать первую партию, так что немного потерпите. Усмехнулся он и добавил: сейчас грузитесь в мобиль и езжайте устраиваться. Роскошный экипаж, чем-то похожий на короткий лимузин, сделанный из Хаммера H1, как раз почти бесшумно вкатился на площадку и остановился рядом с нами. Широкая дверь пассажирского салона плавно распахнулась. Легонько пихнув в бок замешкавшуюся жену, я полез в прохладное нутро салона следом за ней. Плавно ускорившись, Хаммер переросток понесся в сторону видневшегося комплекса строений. За окном промелькнула маленькая речушка, впадающая в небольшое озеро. И когда мы проезжали мимо рощи, то я мог бы поклясться, что это самая настоящая березовая роща. Настолько знакомыми выглядели черно-белые древесные стволы, окутанные густой кроной с зеленой листвой, слегка шевелящейся под легким ветерком. И вообще, если бы я не знал, что мы находимся черт знает где, то точно решил бы, что мы едем где-нибудь по российской средней полосе. Настолько привычным для взгляда был проплывающий за окном пейзаж. Интересно, это они для нас так расстарались? Промелькнула в моей голове мысль. Прямо, как домой вернулись. А когда перед нами появились постройки резиденции, то я, при виде рубленного двухэтажного сруба с резными наличниками чуть не один в один копирующего мой дачный дом, вообще потерял дар речи. Единственное, что у нас стоял каркасно-щитовой дом с отделкой под бревно, а здесь был настоящий сруб. Я, конечно, понимаю, что Кузьма изучил мою память от и до, но не до такой же степени. Зачем было расходовать ценные ресурсы и городить специально для нас эту красоту? Мы и так бы перебились в чем-нибудь стандартном. Тут я не выдержал и вызвал Кузьму. «Кузьма, ты можешь объяснить мне, что происходит? Нахера ты устроил всю эту показуху? Зачем было вытаскивать эти воспоминания из моей памяти?» Моему возмущению не было предела. «Какую показуху? Что ты имеешь в виду?» «Ну, березовую рощу, эти рубленые хоромы. Неужели нельзя было обойтись чем-нибудь стандартным? Зачем было городить весь этот огород?» «В смысле, огород? Это стандартная, уменьшенная копия резиденции императора. Данный проект разработан специально для опорных станций и применяется без изменений уже много тысяч лет». Тем временем, лимузин остановился около входа в дом, и мы с Татьяной, выйдя из машины, стояли рядом со знакомым до боли домом. У супруги, смотревшей во все глаза на строение, вид был не менее обалдевший. Переглянувшись, мы поднялись на крыльцо и зашли в знакомую прихожую. «Ты уверен, что ничего не перепутал?» — спросил я Кузьму. «По-моему, ты опять что-то мутишь». «Так не бывает, ни в коем случае. Это стандартный проект, можешь проверить все базы данных. Я в нем даже гвоздя не изменил, он притих на короткое время. Хотя да, в твоей памяти имеются воспоминания о подобном строении, но, поверь, я только что сделал сравнение образов. Можно подумать, что ты это сделал в первый раз. Хватит прикалываться, я даже и не подозревал о подобном совпадении», — с раскаянием ответил домовенок. «Угу, сделаю вид, что поверил. Вся планировка фактически в точности повторяла наш дачный домик. Немного, в большую сторону, отличались лишь размеры самого строения. Простенько, скромненько, но со вкусом». Выйдя на двор, проверил соседние здания. Как и ожидалось, баня тоже присутствовала. Не знал он и не подозревал. «Ага, пусть купит на базаре петуха и имеет ему мозги», — с глухим раздражением подумал я. «Хотя, лучше так, поживем тут, как на родине побываем, и Татьяне психологически легче будет. Считай, как дома, еще пойдет в грядках ковыряться, надо будет за ней присмотреть. И как-то странно все это, почему он отнекивается? Сказал бы сразу, что решил помочь нашей адаптации. Ладно, оставим этот вопрос на потом, а пока, пойдем обживаться». Обживание заключалось в том, что мы облазили весь дом от верха и до низа. Кроме схожей планировки, обнаружилось очень много отличий, касающихся отделки, мебели и техники, которой был укомплектован дом. Но все равно, от ощущения, что мы как будто вернулись обратно, отделаться не получалось. Проинспектировав прилегающий непосредственно к дому участок, Татьяна нашла некоторые отличия от оставленного на земле, однако заявив при этом, что если бы она что-то и меняла в своих посадках, то сделала бы это именно таким образом. Скажу сразу, все это меня несколько напрягло. Хоть Кузьма и имел отпечаток личности Татьяны, но при копировании объекта, он бы вряд ли стал вносить изменения, основываясь лишь на подсознательных чувствах реципиента. Да и откуда ему было взять образцы земных растений, которые добавились либо заменили должные присутствовать на участке? Все это, более чем странно, и я, в который уже раз, вспомнил пресловутую Алису. Впрочем, особо заморачиваться происходящим мы не стали, приняв все случившееся, как данность, и списали все на чудеса от Кузи. С размещением проблем не возникло, поскольку все было фактически на своих местах, и ко всему, имелось приятное дополнение в виде двух бытовых дроидов, взваливших на себя все заботы по хозяйству. Проинспектировав баню, я признал ее годной к использованию по назначению и, чувствуя зуд от предвкушения хорошего пара, озаботился поиском партнеров. Кузя, а где искать народ? Они сейчас в своих секторах. Кстати, они удивлены происходящим, не меньше, чем ты. Чем именно они удивлены? Тем же, чем и ты. Нашли большое сходство в планировке предоставленных им жилых помещений с оставшимися на вашей планете домами. Я пока не могу как-либо прокомментировать сложившуюся ситуацию. Поверь, для меня это не меньшая загадка, чем для тебя. А где они сейчас? Все собрались в жилом секторе Алексеича и бурно обсуждают последние события. Пришли мне машину. Сейчас затоплю баню и поеду их проведаю. Машина подана, приказ на растопку бани отправлен дроиду. На дороге появился лимузин. Сервис на высоте, хмыкнул я. Пожалуй, поеду, пообщаюсь с народом. Потом, скорее всего, пойдем париться. Жаль только, что нет пива. С местными напитками в русскую баню, как-то не то. Принял. Баня будет подготовлена на шестерых. И вот, что еще. В меню отдельного императорского синтезатора имеется несколько напитков, соответствующих твоим представлениям о пиве. За все время присутствия данного пункта в списке, он был востребован только несколько раз. Проверишь? Давай. Я оторопел. Сколько мы не мучили меню доступных нам синтезаторов, ничего похожего там не было. Агрегат негромко звякнул, и в открывшейся камере появилась запотевшая кружка самого классического вида, с янтарной жидкостью внутри. Осторожно вытащив ее из ниши, я сдул пену, и, пригубив от удовольствия, прикрыл глаза. Это было оно, хотя я и не сомневался в результате с того момента, как только увидел кружку. После дегустации я поинтересовался, а еще в каких-нибудь программах это есть? Нет, только в императорской, и копирование запрещено, что тоже очень странно. Предупредив Татьяну, что я ненадолго отъеду, и, скорее всего, вернусь с гостями, я забрался в мобиль и отправился к народу. Через некоторое время я уже стоял в кругу озадаченных попаданцев, собравшихся во дворе у Алексеича. Как я успел понять из их разрозненных объяснений, они озадачились теми же мыслями, что обуревали и меня. Поскольку у меня ответов на эти вопросы не было, я предложил им отложить все проблемы, не имеющие в настоящий момент решения, на потом, и пригласил всех к себе в баню, уточнив, на замечание: а у нас тоже есть, что у меня она уже топится. Поскольку всем, точно так же как и мне, успел осточертеть этот ионный душ, то народ с энтузиазмом согласился, и, быстро собравшись, мы отправились на Хаммере в мои владения. Увидев строение резиденции, Алексеич, довольно часто бывавший у меня на даче, вновь поднял прерванное было обсуждение происходящих на станции странностей. А тут дом-то побольше твоего будет, хотя по планировке очень похож, заметил он, внимательно осмотрев строение. Впрочем, как и у всех, чудеса прямо какие-то. И не говори, я, выражая полную солидарность с его выводами, согласно покивал головой. Но, к сожалению, никаких вразумительных объяснений этому событию у нас нет. Кузьма тоже клянется и божится, что совершенно не в курсе, поскольку такая форма строений, по его словам, без каких-либо существенных изменений, используется с момента основания империи. Более точной информации у него нет, поскольку все основные архивы, в которых можно было бы поискать ответы на интересующие вопросы, остались на уничтоженном Иридане, и нет никакой уверенности в том, что там хоть что-нибудь уцелело. Но порыться там нам бы не помешало. заметил Сергеич, заходя в предбанник. А вообще очень здорово тут все сделано. Совершенно теряется ощущение закрытого пространства. На такой станции, прямо одно удовольствие служить. Сошел с корабля, и сюда, расслабляться. Так можно из космоса вообще не вылезать. Хотя, со временем, однообразие наверняка приедается, добавил Михалыч, заворачиваясь в простыню. Потом, когда уже разомлевшие, мы расслабленно сидели на веранде и неторопливо потягивали из запотевших кружек холодное янтарное пиво, Петрович заметил. Вот еще что странно, вокруг только земные растения, никакой экзотики, и пиво опять же, и кружки. И почему все это имеется только в императорском синтезаторе? Кузьма, позвал он, ты хоть что-то можешь объяснить? Вряд ли. На свободном кресле появился домовенок, замотанный в простыню. Вероятно, чтобы не выбиваться из общей картины, он принял такой, довольно забавный вид. Могу сказать только одно. Все образцы флоры и фауны полностью соответствуют имперским стандартам, принятым для терраформирования центральных планет. Этот стандарт уходит своими корнями в невообразимо давние времена, когда производилось освоение Эридана, ставшего, впоследствии, центральной планетой зарождавшейся тогда империи. Так что могу сказать, что так было всегда. То же самое могу сказать и о строениях. Основной проект всегда оставался неизменным. Только по мере развития технологий, в них заменялась техника, и изредка обновлялась мебель. Поскольку для меня все это было в порядке вещей, то я никогда специально и не интересовался происхождением этих стандартов. Сейчас я проверил все доступные информационные базы, но в свободном доступе этих данных никогда не было, даже намеков. Как я уже говорил, для меня все это тоже очень странно, и разумного объяснения, на мой взгляд, не имеет. Может, Земля тоже когда-нибудь была частью империи? Спросил Коля. Или, колония, к примеру, у нас была, потом забытая. Об этом мне тоже ничего не известно. Насколько я знаю, в тех секторах пространства у нас никогда ничего не было. Да и неофициально, они были признаны нежелательными для исследования. Причин этого негласного запрета я тоже не знаю. Вероятно, император был в курсе, но он, Кузьма, не договорил. Продолжать строить предположения никто не стал, и мы некоторое время молча наслаждались покоем и умиротворением после бани. Ну что, давайте разбегаться. Меня уже потихоньку начинало клонить в сон. Утро вечера мудренее, и нам завтра предстоят великие дела. Народ начал потихоньку собираться. За воротами уже ожидал транспорт. Немного постояли, покурили на свежем воздухе и разошлись. Когда я пришел в дом, Татьяна уже спала, и я аккуратно, чтобы ее не потревожить, пристроился рядом и уснул. Проснувшись, я некоторое время пытался сообразить, где я нахожусь, успев за последнее время привыкнуть к интерьерам корабельных кают. По дому уже разносился неповторимый аромат натурального кофе. Спустившись из спальни на кухню, я увидел свою супругу, с наслаждением пьющую ароматный напиток из небольшой чашки. С некоторой завистью посмотрев на нее, я пошел к синтезатору, тоже намереваясь сотворить себе чашечку. «Тут кофеварка есть», — опередил меня голос жены. С удивлением осмотревшись, я обнаружил вполне узнаваемый силуэт кофемашины. Поставив, с некоторым трепетом, белую фарфоровую чашку под сосок, я нажал кнопку. Агрегат негромко зажужжал, перемалывая кофейные зерна, и из трубочек в подставленную емкость полился волшебный напиток. Выйдя на веранду, я уселся на ступеньки и с удовольствием смаковал отменный кофе, присовокупив к нему сигарету. Происходящее напрочь выбило меня из колеи, и мне никак не удавалось абстрагироваться от свалившихся на голову чудес. Пора все-таки отвлечься от всего этого, и чтобы помочь себе в этом, я вызвал машину, собираясь поплотнее ознакомиться со станцией, не зацикливаясь на так удивившей меня рекреационной зоне. Поскольку Татьяна решила пока остаться в резиденции, намереваясь более подробно ознакомиться с доставшимся ей хозяйством, то я уехал один, и через 5 минут уже был на площадке около лифтового холла, где меня поджидал проявившийся домовенок. «Кузя, с чего лучше начать знакомиться со станцией? Я бы порекомендовал сначала посетить медицинский сектор и установить имплант. Без него ты просто не сможешь усвоить большую часть информации. Установить его необходимо как можно быстрее, поскольку он будет выходить на рабочий режим не менее 3 суток, после чего тебе придется еще и научиться им пользоваться. Хотя это не так уж и сложно. Заодно и физические кондиции тебе поправит. Остальным я порекомендовал то же самое. Они уже в пути. Пошли. Я уже думал об этом. Но, если честно, немного боязно. Почему? Ты же уже видел работу аппаратуры. Да и у всех спасенных с транспорта имеются установленные импланты. Ну, как-то это непривычно, но необходимо. Кузьма первым шагнул в открывшиеся створки лифта. Мед, сектор встретил нас ожидаемой стерильной чистотой. Перед входом, меня заставили раздеться, пройти через стерилизатор, после чего выдали тоненькую одноразовую накидку, нежно-голубого цвета. К моему удивлению, здесь уже работали вытащенные нами из транспорта доктора, вернее, операторы медицинского оборудования. Поздоровавшись, я с интересом огляделся. Кроме стоявших в шахматном порядке мед, капсулы нескольких столов с экранами, по всей вероятности служивших рабочими местами персонала, и, одновременно пультами контроля, в облицованном белыми, с небольшим голубым оттенком пластиковыми панелями, приглушенно освещенном помещении, больше ничего не было. Кузьма счастливо избежал стерилизатора, растворившись в предбаннике и снова материализовавшись в основном отсеке, он немного прошел вперед и остановился около ближайшей капсулы. Я подошел к нему, и как мне будут вводить эту фигню? Спросил я его, подразумевая под словом «фигня» пресловутый имплант. Процедура полностью автоматизирована и, в принципе, занимает считанные минуты. Раньше, когда не было аппаратуры последнего поколения, это было несколько сложнее и занимало гораздо больше времени. С тобой придется повозиться несколько дольше, поскольку мы совместим имплантацию с общим восстановлением организма. Но и это займет максимум полчаса. Просто и капсулы нужно некоторое время для считывания параметров и приведения показателей к первоначальному состоянию, соответствующему изначальному коду ДНК. Потом еще стимуляция мышц, заодно и почистит от всего лишнего. Тебе какой возраст оставить? В смысле, ну, при омоложении, это входит в общую процедуру. Ну, прямо не знаю, как-то это все неожиданно. А какой можно? Любой. Хоть в младенца, но не рекомендую. Засмеялся он. Ну, тогда оставь лет 20. Или, лучше, 25. Слушай, а зубы тут тоже лечат? Тут все лечит. Вылезешь, как новенький. Он примолк на долю секунды и сказал: а вот и остальные пожаловали. В помещение зашли все наши мужики. Я приветственно махнула им рукой: давайте сюда. Когда они подошли, мы поздоровались, и я спросил: ну, кто первый? Никто в добровольцы не вызвался, только Алексеич сказал: ну, ты же любишь везде вперед залезть, давай уж и тут, ты первопроходцем поработаешь. Ну и фиг с вами. Я скинул с себя накидку и устроился на жестковатой лежанке. Перед глазами на миг возникло голубоватое свечение, и я с удивлением посмотрел на уставившихся на меня мужиков. Вы чего вылупились то, Кузьма, чего не получилось? Спросил я, вставая с лежанки и надевая накидку. Почему же? Очень даже получилось. Вместо не ответил Сергеич, разглядывая меня так, как будто видел в первый раз. А ты что же совсем ничего не почувствовал? Нет, только голубенький свет померцал перед глазами, и все. Кузьма, мы тоже хотим. Чуть не хором воскликнули деды. Оборудование готово, можем приступать к процедурам. К нам подошла одна из медичек. Тогда, не будем тянуть. Сергеич первым направился к ближайшей подготовленной капсуле. Когда все оставшиеся заняли места в аппаратуре, на их лица наползло бледно-голубое сияние, после чего капсулы затянуло совершенно непрозрачное радужное силовое поле. На экранах появилось, дополняясь с каждой секундой, информация о состоянии организма, после чего и начали обсчитывать параметры, выстраивая результаты на второй половине экрана. Через некоторое время проявились трехмерные изображения организма. Слева от экрана с исходными параметрами, а справа – учетом внесенных поправок. Какой им устанавливать возраст? Поинтересовалась у меня старшая медичка, которую звали Райс. Да, наверное, такой же, как и у меня. Я пожал плечами. А какие параметры можно еще изменить? Я с интересом смотрел на изменяющиеся изображения, показывающие должный получиться результат. В принципе, любые. Но не рекомендуется выходить за рамки, обозначенные ДНК. А если, к примеру, что-нибудь увеличить, ну, или уменьшить, это, без проблем. С улыбкой произнесла она, хитро при этом на меня посмотрев. Я не об этом, хихикнул я. Но, спасибо за информацию. Жалко, что не было зеркала. Интересно было бы посмотреть на себя со стороны. Когда я догадался попросить об этом Кузьму, то основной процесс уже завершился, и началось пробуждение пациентов. Судя по их внешнему виду, Я тоже должен был очень неплохо выглядеть. Ничего, приду домой и рассмотрю. Оглядывая друг друга, народ не мог воздержаться от восторженных восклицаний. Я их очень хорошо понимал, особенно когда ощупывал языком полный рот своих зубов. «Володь, там Татьяна подошла», — сказал подошедший Кузьма. «Давайте, мужики, сворачиваемся». Негромко переговариваясь, мы пошли на выход. Из стерилизатора появилась Татьяна в такой же накидке, как и у нас, во все глаза, разглядывая нашу обновленную внешность. «Ну, ничего себе, обалдеть!» Только и смогла она из себя выдавить. «Ладно, мужики, увидимся». Я махнула им рукой, а сам подошел к жене. «Пошли, Танюшечка, определим тебя на процедуры». Я взял ее за руку и повел к ближайшей капсуле. Там уже стояла Райс. «Снимайте одежду и ложитесь на лежанку», — сказала она Татьяне. Та, оглянувшись на вход, убедилась, что все посторонние покинули помещение, быстро стянула накидку, которую приняла у нее докторша, и не смело улеглась. «Это не больно?» — поинтересовалась она у нее. «Даже ничего не заметите». Ободряюще улыбнувшись, успокоила ее Райс и отошла к своему пульту. Капсулу затянуло силовое поле. Немного полюбовавшись на завораживающее радужное сияние, затянувшее капсулу, я подошел к пульту управления, за которым уже колдовала Райс. Хоть явно она ничего и не делала, и расслабленно сидела в кресле с полуприкрытыми глазами, было заметно, что она действительно работает. По голографическим экранам пробегали строки непонятных символов, чем-то похожие на виденные мною, когда-то давно, в «Матрице». Потом ожили 3D-изображения, на которых стали прорисовываться контуры тела. Сначала в общих чертах, но каждую секунду дополняющиеся все новыми подробностями. Я завороженно смотрел на филигранную работу оператора, толком не понимая, как можно управлять всем этим чудом. Когда изображения достигли наивысшей детализации и прекратили изменяться, Райс открыла глаза и сказала, посмотрев на меня: «Процесс завершен, осталось установить возраст». Мы, в попыхах, и забыли поинтересоваться у Татьяны, какой возрастной предел она хотела бы оставить, но, вспомнив известный тост, я решительно сказал: «Давай сделаем 18». «Принято». Медичка вновь прикрыла глаза, а я опять стал разглядывать изменяющееся изображение. Просто фантастика, какая-то. Такого я раньше никогда и не видел, и кроме как в мечтах, предполагать ничего похожего не мог. Я, конечно, влез в процесс с ценными указаниями, но изменений сделали совсем немного. Так, чисто косметически. Поскольку большая часть моих замечаний, скорее всего, была общей для всего женского пола, то Райс поняла даже полунамеки и уже без последующих подсказок завершила все необходимые преобразования и выжидающе посмотрела на меня. Оценив получившийся результат, я сжал кулак и, показав ей оттопыренный большой палец, бодро скомандовал: «Доставай», после чего подошел к агрегату. Через несколько секунд поле, закрывавшее капсулу, исчезло, и там показалась супруга. Спустя мгновение она открыла глаза. «Володь, ну что?» – вопросительно посмотрела на меня жена. «Получилось?» «Получилось». Я оценивающе пробежал по ней взглядом. «Даже очень получилось». Татьяна застеснялась и, быстро привстав, натянула на себя подхваченную накидку. Пока я на нее смотрел, через некоторый сумбур в мыслях пробилась одна здравая: «Кузя, а как же импланты? Когда их то устанавливать будут?» «Они уже установлены. Все произошло в процессе. Теперь примерно 3 суток на развертывание, выход на рабочую мощность. И, Вилцемитотхи Реал Ворлд», — сообщил домовенок голосом Морфеуса. «Странно, даже не ощущаю ничего чужеродного в голове». «Ну, это не только в голове. Основной имплант, да, располагается внутри черепной коробки, а вот колонии наннитов распространятся по всему организму». «Ага, и устроит восстание машин?» «Не устроит. Пока они разовьются, согласно базовой программе, имплант, который будет управлять ими, выйдет на рабочий режим, и ты сможешь через него ими управлять. Я же тебе все это объяснял». «Да помню я. Но, пойми, это все для меня очень необычно. На нашей планете, кроме нанотанков, фактически не было ничего подобного. Ну, или я просто не знал о подобном, и то, что во мне будут жить микромашины, как-то, мягко говоря, непривычно. Нанотанки». Кузьма очень удивился и после некоторого замешательства продолжил: «А, понял, это из разряда ваших шуток, но здесь это действительно так. Кроме пользы для твоего здоровья, они ничего не принесут. Также нанниты будут помогать им планту работать. Например, достраивать необходимые ему мощности, при нехватке, создавать дублирующие линии связи, да и еще многое нужное для его работы. Подожди активации, и все узнаешь. А пока ждем, то чего, диеты соблюдать, вести размеренный образ жизни. Да нет, никаких ограничений. Вы самое главное не пугайтесь, когда интерфейс подключится. Начинайте потихоньку осваиваться. При первом контакте, когда будет активирована функция адаптации, рекомендую найти тихий уголок и пройти курс слияния полностью. После него ты будешь уже полностью готов к работе с имплантом. Остальных я тоже предупредил. По времени, первое включение должно состояться сегодня ночью, но, на всякий случай, имей в виду. Спасибо, обнадежил. Надеюсь, что сознание я, в этот момент, не потеряю. Нет, не потеряешь. Сам все увидишь. Не волнуйся. Давайте на выход. Попрощавшись с докторшей, мы прошли через шлюз в приемный покой, где находилась наша одежда. «А мы сейчас куда?» – спросила Татьяна, пытаясь подогнать по фигуре, ставшую заметно великоватой одежду. «Наверное, сначала домой». Столкнувшись с похожей проблемой, решил я, переоденемся, пообедаем и продолжим экскурсию по станции. Есть действительно, хотелось неимоверно. Насчет «пообедать» не спешите. Сначала надо выпить специальный коктейль для восстановления правильной работы желудка после процедур. Кузьма вдруг оказался около открывшегося в стене окошка, в котором стояла пара непрозрачных бокалов. «Прошу», он указал лапкой на находившуюся в открытой нише посуду, «только пейте очень маленькими глотками». Мы с некоторой опаской взяли это питье и аккуратно опорожнили емкости с солоноватой, чем-то похожей на кефир, жидкостью до дна. «Молодцы, теперь, через час, можете есть все что угодно». «Без ограничений, спасибо. Проводишь нас до места, а то я так и не разобрался в принципе работы лифта. Там нет ничего сложного. Пока у тебя не активировался имплант, достаточно приложить ладонь к сенсору и назвать место назначения. Кабина доставит вас по адресу. Потом, все будет значительно проще. А пока, пользуйтесь аварийной системой». Через несколько минут, мы уже выходили из кабины, в хорошо знакомом холле. Насколько я понял, это была не просто кабина лифта, а часть внутренней транспортной системы станции, перемещающейся в разных направлениях. Но это будем изучать немного позже. А пока, мы уже ехали на мобиле в свои апартаменты. Когда мы прибыли к дому, то, уже освоившись, воспринимали происходящее совершенно обыденно. Как будто, так и надо. Вообще Кузьма, конечно, молодец, коли постарался воссоздать привычное для нас окружение. Раздумывая над этим на досуге, я окончательно пришел к мысли, что в другой обстановке адаптация проходила бы намного тяжелее. Зайдя во двор, мы с Татьяной, не сговариваясь, сразу устремились в дом. Наверняка, ей так же, как и мне, не терпелось рассмотреть в зеркале результат, получившийся при применении неземных технологий. И, надо сказать, он нас не разочаровал. Поскольку жену я уже видел, то сосредоточил внимание на себе любимом. Блин, да я так и в 20 не выглядел, когда еще усердно занимался в качалке. Я немного покрасовался перед зеркалом. Одно слово, фантастика. Из отражения на меня смотрел пропорционально сложенный, хорошо развитый, симпатичный молодой человек. Теперь, надо бы заняться обновлением гардероба, поскольку все старые вещи будут мне заметно великоваты. Да и, пожалуй, коротковаты, поскольку по ощущениям, я заметно прибавил в росте, сантиметров 10, это точно. И так был не очень маленький, со своими 185 сантиметрами, а теперь стал вообще под 2 метра. Подойдя к шкафу, я озадачился. С пищевыми синтезаторами я, в конце концов, подружился, а вот как мне добыть одежду с нужными мне размерами, до сих пор не имел ни малейшего представления. Ну чего застыл, все уже готово, открывай и выбирай, что тебе по вкусу. Неожиданно раздался голос Кузьмы. Открыв дверцу устройства, обозначенного мной как шкаф, я увидел уже подготовленные для меня вещи. Не мудрствуя лукаво, выбрал простую, на первый взгляд, пару, состоящую из синих брюк и синего же с черными вставками кителя, достал комплект белья с полки и что-то типа полуботинок, и начал одеваться. Все пришлось впору. Покрутившись чуть перед зеркалом, я убедился, что костюмчик сел как надо, и отправился проведать супругу. Блин, лучше бы не ходил, думалось мне через несколько бурно проведенных часов, вернее, то, что я зашел, Конечно, неплохо, но во всем надо знать меру. Аккуратно, стараясь не беспокоить натертые чесла, я вылез во двор и, покряхтывая, кое-как устроился на ступеньках крыльца. Впору обратно в капсулу ложиться. Завладела моим сознанием вполне сформировавшаяся мысль. Устроиться поудобнее никак не получалось. Через пару минут мучений я все-таки решился и, вызвав через Кузьму транспорт, отправился в медотсек, откуда, через 40 минут, вышел уже посвежевший и довольный жизнью. Домой меня пока не тянуло, и в сопровождении вызванного дроида я отправился осматривать свои новые владения, то бишь станцию. Все описывать не буду, поскольку это займет очень много места, но про основные моменты расскажу. Сразу могу вам сказать, что в наших руках оказалось настоящее чудо инженерной мысли империи. В боеготовом состоянии эта станция держала под полным контролем всю эту систему. Ее огневая мощь была сопоставима с полутора десятками линкоров, поставленных в круговую оборону. Энергетика также была на соответствующем уровне. Естественно, и потребление топлива было достаточно большим. В настоящий момент его таскали с ближайшего уцелевшего склада несколько автоматических грузовозов из внутреннего резерва, но до штатного заполнения внутренних хранилищ было еще далеко. Ангары станции могли принимать несколько десятков крейсеров и сотни более мелких единиц одновременно. Единственное, что для линкоров, ее внутренние космодромы не были предназначены, и они швартовались к выдвижным причальным секциям, скрытых до поры в недрах этого гигантского рукотворного сооружения. Кстати, на настоящий момент в ангарах станции находились 24 условно боеготовых крейсера, ожидающих только активации и загрузки топлива и боекомплектов. Также имелись многочисленные склады с боеприпасами, расходниками, системами вооружений, боевыми машинами, дроидами и многим другим. Про собственные опытные производства, прикрепленные к исследовательскому сектору, я уже упоминал. Все это было уже полностью расконсервировано и находилось в полной готовности к использованию. По последним данным, профессор вместе со своими ассистентками уже с головой ушел в исследование и полностью загрузил вычислительные мощности своего сектора. Но не все было так замечательно. За долгие столетия нахождения в состоянии консервации имелись множественные повреждения броневого пояса, как следы от природных причин, так и в результате давнего боя. Как выяснилось, на броне валялись даже два разбитых малых корабля, долгое время хаотично кружившихся вокруг нее, и, в конце концов, притянутые к себе этой циклопической конструкцией. К счастью, серьезных повреждений, могущих привести к аварийной ситуации, не было. Собственные ремонтные комплексы уже трудились вовсю, устраняя повреждения и убирая скопившийся за века мусор. Также чистилось и окружающее пространство. Инспекция уцелевших стратегически важных объектов в системе уже шла полным ходом. Оба наших пилота мотались по системе, помогая немногочисленным автоматическим кораблям. Уже обследованное, в общем, радовало. Уровень полученных повреждений у избежавших атаки модулей в среднем не превышал 20%, так что была надежда на скорый ввод в строй уцелевшего оборудования. На самой станции царили чистота и порядок, и не было даже ни единого намека на царивший здесь совсем недавно многовековой холод и запустение. Да, техника тут действительно на грани фантастики. Представив себе на мгновение ту же МКС, проведшую в космосе несколько веков, я удрученно покачал головой. Сидя в центральном посту и разглядывая на обзорных экранах общую панораму системы, я поинтересовался у Кузьмы насчет и станции. Что-то прям не видно его и не слышно. Все только через тебя. Даже странно. И сейчас в процессе форсированной адаптации и становления личности. Поэтому я немного ему помогаю. Личности? И какой же? Так ты же сам хотел, чтобы я залил ему личность Татьяны. Вы же решили оставить ее на хозяйстве. Упс, точно. То-то я смотрю, что ни соринки нигде нет. Ну, это не поэтому. Кузьма хихикнул. Мы же все-таки на космической станции, и чистота – это одно из условий безопасности. Именно поэтому тут такое количество специальной техники для поддержания порядка. Тут у меня на секунду потемнело в глазах, и в ушах раздался непонятный треск, и сразу все вернулось к норме. Только вот резкость изображения никак не удавалось подстроить. «Кузя, у меня что-то происходит со зрением», — пожаловался я домовенку. «И, кажется, что и со слухом», — добавил я через секунду, поскольку треск повторился. Подожди. Он на некоторое время примолк. Все в порядке. Это имплант заканчивает развертывание и начинает активироваться. Осталось всего несколько часов до слияния. Пока он только подстраивается под твой организм. И что будет, когда он окончательно развернется? Поинтересовался я у Кузьмы. Как там вам завещал, ваш великий? Он хмыкнул. Учиться и так 3 раза. Причем очень усердно и быстро. Не забывайте, что вам еще спасательную операцию готовить. Про операцию я помню. Кстати, я тут немного подумал над тем, что неплохо было бы оснастить некоторое количество штурмовых дроидов кинетическим оружием. По недавнему опыту, оно, на мой взгляд, будет более эффективно на небольших дистанциях, чем лучевое. Ну, насчет эффективности, я бы поспорил. По сравнению с теми пукалками, что ты видел, то, несомненно, да. А вот при сравнении с более серьезными образцами, то, скорее всего, нет. Взять ту же плазменную винтовку. И дальность, и эффективность снаряда, намного превосходит твое ружье. Угу, и красивые, плохо прожаренные ошметки, от разорванной тушки, летят во все стороны. Или завораживающий водопад оплавленных осколков от ценного оборудования после попадания туда плазменного заряда. Ну, бывает и так, философски согласился со мной Кузя. После твоей пушки, тоже все не так радужно, и оборудование она тоже повредит. После пули, все-таки поаккуратнее будет. Тем более, можно будет калибр немного уменьшить. Плюс точность дроида. Да и броня у них, как я понял, больше заточена на противодействие энергетическому воздействию. Бронебойный боеприпас правильного калибра будет шить тех же дроидов насквозь. Я скинул техзадание профессору. Он посчитает, и потом будем решать. Изготовить такое оружие не составит особых проблем. Можно взять за основу разгонную часть плазменной винтовки. Там в чем-то схожий принцип. Но, на мой взгляд, против наверняка имеющихся у этих наемников в обороне дроидов, плазма будет эффективнее, поскольку имеет более широкий спектр поражающего действия. Подождем. Кстати, а чем народ занят? Ну, эйфория у них фактически прошла. Теперь в разгаре период адаптации. Бухают что ли?